Ковер лежал там, где его оставили. И это было еще одним знаком, указывающим на то, что Анг переменился. В раздольные для воров дни до прихода чудесника, если вы что-то где-то оставляли, то оно там не залеживалось. Во всяком случае, если это что-то не было совсем уж непотребным. Ринсвинд раскатал ковер на булыжной мостовой, и золотые драконы заклубились на фоне голубой земли, или голубые драконы взвились на фоне золотого неба. Ринсвинд сел. Встал. Снова сел. Поддернул балахон и с некоторыми усилиями стащил с себя носок. Затем вернул на место башмак и некоторое время бродил вокруг башни, пока не отыскал в куче мусора половинку кирпича. Он засунул кирпич в носок и несколько раз задумчиво взмахнул получившимся оружием. Ринсвинд вырос в Морпорке. Морпоркцы любят, чтобы в драке на их стороне было численное преимущество примерно 20-1. За неимением оного сгодятся половинка кирпича в носке и темный переулок, в котором можно затаиться. Умело использованная половинка кирпича стоит 2 волшебных мечей. Ринсвинд снова сел и скомандовал. Вверх. Ковер никак не отреагировал. Ринсвинд вгляделся в узор, отогнул уголок ковра и попытался сообразить, чем отличаются друг от друга 2 стороны. «Ладно», — наконец сдался он, — «вниз, но очень-очень осторожно, вниз».